За 3 года, что крыса жила у нее, Лора так и не привыкла к тому, что когда та спала, глаза ее были полуоткрыты, и складчатое белое веко нервно подрагивало, открывая красно-желтую полоску глазного яблока и слизистой. Сейчас крыса, которой она дала воды со снотворным, повизгивала во сне на заднем сидении. Лора дослушала разговор Алены с врачом до конца, приоткрыла дверь в машине и закурила. Да, стойкая дюймовочка. И ведь не звонит никому, ни подружкам, ни матери. Хотя, конечно, с матерью у них отношения особые. Как-то ей вчера сказала по телефону. Прицепилась к женатику, так не ной теперь. Так, Лора остановила себя. Что-то вы, Лариса Сергеевна, похоже, слюни распустили. Дюймовочку она жалеет. А сынишкины долги кто будет за вас платить? Лора смотрела на Аленин балкон с торчащими низкими кустиками рассады и думала о том, что точно в таком же доме 100 лет назад она лишилась невинности с бородатым и противным кандидатом медицинских наук, незадолго до клятвы Гиппократа, которую она, Лора Гуревич, по бывшему мужу, и Лариса Ивашкина по маме с папой, давала когда-то и непонятно зачем в этом замечательном городе. Да, Денис Турченец, прихлебалка то ли Женечки Станецкого, то ли самого его папаши, который вытащил ее когда-то из тюрьмы после ее 3-й и последней в жизни операции на хирургическом столе и предложил одинокой, крепкой девчонке заняться совсем другими операциями. Лора иногда думала, а если бы она отсидела еще 3,5 года и вышла бы нормально в срок, кем бы она стала? Нищим тренером под дзюдо? Ветеринаром? И не лучше ли это было бы, чем стать такой же нищей вышибалой и не пойми кем, как сейчас, например? Но в любом случае, кто бы ее сюда ни пригласил, спасибо вам всем за романтическое приключение на ничего не прощающей родине. Твою мать! В какую же порнушку бывший детский хирург ввязалась на сей раз? Это тебе не деньги выколачивать из проигравшихся, осоловевших от тяжелых испарений чудодейственного моря лысых дурачков из Люберец. Такую порнушку, как сейчас, даже в индийском кинотеатре для бедных показывать не будут. Роман века. Пузатый дядька с отвисшим подбородком заказывает ей попугать беспомощную беременную красотку. Не Голливуд, конечно, но на какую-нибудь мисс очарование кабельного телевидения дюймовочка точно потянет. Мисс лет 30 с еле заметным хвостиком и физиономией Варвары-великомученицы. Попугать. Всего лишь попугать, чтоб неповадно было. Великомученица без ума от дядьки, а дядька без ума от страха. Лора давно, очень давно не была в Москве. Она и не думала, что эти дворики с беспорядочно насаженными деревьями, отчаянно и бурно растущими в загаженном московском воздухе, эти знакомые запахи хрущебных подъездов, кошек, мусоропровода, пирогов с капустой и луком, вываренных почек, едких тлеющих окурков золотой явы и космоса, что все это вызовет в ней неожиданный и острый приступ сентиментальности. Лора прикрыла дверь в машине, взяла мобильный телефон и набрала Аленин номер. «Извините, вы звонили сейчас на скорую?» «Да, да». Алена удивилась, но, кажется, не очень. Лора, чтобы не дать ей опомниться, быстро заговорила. «Владимир Иванович, только что вы с ним разговаривали, поехал на вызов. Это диспетчер с вами говорит. Просил вам передать. Есть еще один хороший способ при угрозе, вызванной стрессом, нервным потрясением. Да, пустырника и валерьянки много не пейте. Это вредно влияет на плод, любая трава. А способ такой. Включите музыку погромче, Выпейте горячего крепкого чайку, это хорошо стимулирует деятельность мозга, и налейте пены какой-нибудь в ванну. Что у вас там есть? Нет пены, так шампуни налейте. И посидите в ванночке. Расслабьтесь, погрейтесь. Не делайте очень холодную воду. Сделайте потеплее, чтобы согреться, успокоиться. Ванну? Так, по-моему, это же нельзя. Напрасно. Это только в самом начале вредно. А сейчас вам уже ничего не страшно на таком сроке. Ну вот, вроде все вам прочитала, что он на бумажке тут вам написал. Самое главное, пены побольше. А сколько сидеть? Ну, минут 30-40, пока жарко вам не станет. Это очень налаживает кровообращение, снимает спазмы.